Седьмая струна. Программа Александра Дова о бардах и их творчестве. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это 11-я передача из нового цикла, посвященного творчеству Александра Галича «Песни и комментарии». Сегодня нам предстоит поговорить о том, откуда Маяковский знал идыш, из какой такой прощой Давид шел на бой с Голиафом, как песня о декабристе Трубецком связана с вторжением советских войск в Чехословакию, и как другая песня, навеянная этим вторжением, аукнулась еще через 40 лет, а также о том, что такое нети и аэрофобия. Ну а начнем мы с песни, которую Галич назвал «Засыпая и просыпаясь». Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие людей. Только потому, что так положено, я прошу прощения у людей. Воробьи попрятались в скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня, простите, грешники, подлого простить, подлецы. Вот горит звезда моя субботняя, равнодушно к лести и хуле. Я надену чисто исподнее, семь свечей расставлю на столе. Расшумятся к ночи дурни лабухи, ветры и поземки чертовня. Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. А потом из прошлого бездонного выплывет озябший голосок. Это мне, Арина Родионовна, скажет Нидгидагет, спи, сынок. Сгнило в вышивойке платье узника, всем печалям подведен итог. А над бабьим яром смех и музыка, так что все в порядке, спи, сынок. Спи, но в кулаке зажми оружие, бедную Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия, я им равнодушным не прощу. Слова «Нидгедайге», как известно из Маяковского, означают по-еврейски «не отчаивайся», говорил Галич в одной из фонограмм. То есть он предварял песню вот такими словами. Как известно из Маяковского, «Нидгедайге» по-еврейски означает «не отчаивайся», «не печалься», «не огорчайся». Что он имел в виду? Что Маяковский знал идыш? Оказывается, у Владимира Владимировича есть стихотворение, которая так и называется «Кэмп Нидгедайге». Я сейчас прочту его вам в сокращении, в значительном сокращении. «Запретит совсем бы ночи негодяйки выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу, палатка в кэмпе Нидгедайге, не по мне все это, ни к чему, и жаль». Взвоют и замрут сирены над гудзоном, будто бы решают, выть или не выть. Лучше бы не выли, пассажирам сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Прямо перед мордой пролетает вечность, бесконечно часой распустила хвост. Были б все одеты и белье, конечно, если б время ткало не часы, а холст. За палаткой мир лежит угрюм и темен, вдруг ракетой сон звенит в унынье в это. Мы смело в бой пойдем за власть советов. Но и сон приснит вам полночь негодяйка, только сон ли это, слишком громок он. Это комсомольцы кэмпа Нидгедайге песней заставляют плыть в Москву Гудзон. Примечание самого Маяковского. Кэмп по-английски лагерь. Нидгедайге не унывай по-еврейски. Название летнего рабочего поселка, организованного под Нью-Йорком еврейской коммунистической газетой «Фрайгайд». Добавим, что Маяковский неоднократно приезжал в этот лагерь в конце августа-сентября 1925 года. Он неутомимо читал свои стихи перед внимательной рабочей аудиторией. Его львиный голос часто раздавался над горами, над рекой Гудзоном, вспоминал один из участников этих встреч. А вот еще стихи. На этот раз стихи Григория Загорского, опубликованные на сайте proza.ru. С эпиграфом «Люди мне простят от равнодушия, я им равнодушным не прощу. Знаю, в этом мире все нарушено, заповеди сдвинуты с пути. То, что мне простят по равнодушию, дай мне, Боже, от души простить. Люди сквозь поступки крепко связаны, прошлое маячит впереди. Злобные, хорошие и разные, разве же я вправе вас судить? Я не свят, хотя и Бога слушаю, от греха живущим не уйти. Пусть мне все простят из равнодушия, ты же из любви ко мне прости». Филадельфия, 1994 год. А вот интернет-сайт megapolis.org. На этом сайте есть форум, интернет-форум, и здесь разгорелась дискуссия, именно посвященная вот этой песне, кстати говоря, и вот этому сочетанию Арины Родионовны со словами на идыш Нидгедайге. Один из участников дискуссии говорит: «О себе он, Галич, говорил, меня, русского поэта, пятым пунктом от России отлучить нельзя». Он уехал с этими словами. Я процитирую Рафаила Нудельмана. «Мы евреи, мы выросли в России, мы странный гибрид, русские и евреи. О нас говорят евреи по национальности, русские по культуре. Разве культура и национальность – это костюм на манекене? Когда чудовищный пресс вгоняет один металл в другой, их потом нельзя разделить даже разрезов. Нас прессовали под огромным давлением десятки лет. Мои национальные чувства уже не имеют иного выражения, кроме как в моей культуре. Моя культура насквозь проросла моими национальными жилками. Разделите меня, мне тоже интересно узнать, какие клетки моей души окрашены в русский, а какие в еврейский цвет». Но было не только давление, не только насильственное сращение, было еще и неожиданное сродство этих проникающих друг в друга начал в каких-то глубинных душевных пластах. Словно бы они дополняли друг друга до новой полноты, пространства временем, душевную широту, душевной глубиной, всеприятие всеотрицанием, и была взаимная ревность об избранничестве. Поэтому у меня нет двух душ, враждующих друг с другом, обессиливающих одна другую, раздваивающих меня. Душа у меня одна, не двойственная, не раздвоенная, не смешанная, одна. Отвечает ему другой участник дискуссии. После окончания войны пишет он, Галич, как и большинство евреев в то время, пришел к выводу, что логическим выводом из создавшейся ситуации является ассимиляция евреев. Поэтому он женился на русской женщине и даже перешел в православие. Началом глубокого кризиса в его подходе явилось написание повести «Матросская тишина», отвергнутой советскими властями. С этой повести начинается Галич-диссидент. Тогда же начинаются сомнения Галича в отношении верности выбранного им пути. Эти сомнения усиливаются в результате шестидневной войны и последующей эмиграции евреев из России. Тогда же Галич задумывается об этой не всегда естественной смеси русского и еврейского, составляющих его индивидуальность. Это мне ориентирует. Арина Родионовна скажет Нидгедайге: «Спи, сынок, спину в кулаке зажми оружие, ветхую Давидову прощу», где мы видим появление ветхозаветных символов, в отличие от новозаветных, которыми Галич пользовался ранее. Тем не менее, значительная часть творчества Галича связана с русским народом и православной религией, и по праву принадлежит русским. Другой вопрос – нужна ли она русским в настоящее время? Вот такая интересная дискуссия. Теперь Еще один вопрос, которым сам я задался. «Проща, ветхую Давидову прощу». Кстати, Галич тут спел «бедную Давидову прощу». Это не последний вариант, это, видимо, один из первых вариантов исполнения. Затем он стал петь «ветхую прощу». Что такое «проща»? «Проща» – это, как известно, всего-навсего полоска ткани, кожи или чего-то подобного. Либо веревка с кусочком кожи на середине, либо веревочный жгут с плетеным кусочком, кармашком по центру. Так пишется на сайте lki.ru. В сложенную прощу вкладывают камень или пульку, свинцовую, железную, глиняную по вкусу, раскручивают за оба конца, так что снаряд все это время удерживается в складке прощи. В веревочной проще для этого как раз и нужен кусочек кожи. После чего один из концов отпускается, и камень летит в цель. История с иудейским воином, будущим царем Давидом, сразившим своей прощой великана Голиафа, входит в число популярнейших сюжетов Ветхого Завета. В Библии в описании боя Давида с Голиафом упоминается загадочная палка, которую взял с собой Давид. Там даже написано, Голиаф говорит Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» Так вот, упоминается палка, да, и часть авторов придерживается мнения, что у Давида была не проща, а, так сказать, прапроща, расщепленная палка, в которую вставляется камень. Это совсем примитивное оружие, неудобное и крайне неточное. Попасть из нее в лоб противнику – поистине нетривиальное достижение. Ясно, что без помощи Господа Бога здесь дело не обошлось, это я от себя добавляю. Другие авторы полагают, что это вообще была не проща, а дротики. Третий предполагает, что речь идет о так называемом фустибале – палке-посохе с прощой на конце. Следующая в нашей программе песня называется «Петербургский романс». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссером Донским над фильмом, сценарием о Шаляпине Федоре Ивановиче, постучали мои друзья, и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов, где в Москве есть такая традиция, все обычно собираются на кухне, и гости, и хозяева. Хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф: «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне спокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, от синода к сенату, как четыре строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори все земные печали. Были в этом краю, вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, царя свободы. Полковник я, а не прапор, я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой и только. И я восклицал тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал тираны и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки. На сайте Грани.ру статья Александра Осовцова. Галич все же вернулся, а мы... В последнее время нынешний период российской истории все чаще сравнивают с брежневским, пишет автор. На мой взгляд, общего действительно много, хотя, к сожалению, многое из того, что тогда было хорошего, почему-то не восстанавливается. Я даже не о собственной молодости, я о том, что вместе с общественно-политической мглой мы почему-то не обрели существовавших тогда возможностей и желания читать хорошие книги. И новых популярных и талантливых поэтов, как классических, так и бардов, в сопоставимых количествах не появилось. Зато иногда, перечитывая появившиеся в 60-е и 70-е годы, узнаешь и время, и себя в нем так, что лучше не напишешь и сегодня. В произведении с очень современным названием «Петербургский романс» Александр Галич пел: «Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал тираны и славил зарю свободы». Но пока раны болят не так сильно, чтобы позволить себе ничего не делать вообще, хотелось бы понять собственные обстоятельства и планы, хотя бы ближайшие. И тут тоже нельзя не вспомнить тот же романс. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. Мы не можем не извлечь выводы из того опыта, который был у нас самих за прошедшие 15 лет, потому что без этого нам действительно не миновать беды. На сайте kostaki.ru статья «Противоречие культурно-исторической жизни России 19-20 века в поэзии Галича». 25 августа 1968 года уже не на Сенатскую, как когда-то, на Красную площадь. Спустя почти полтора века вышли семеро свободных граждан несвободной державы. Лариса Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская и Вадим Делане вышли с поддержкой и сочувствием Чехословакии. Площадь стихотворений Галича прочитывается как некий символ. Издревле площадь была центральным пространством города, открытым и просматривающимся со всех сторон местом. На площадях устраивались ярмарки и праздники, на площадях казнили и предавали народному суду. Выйти на площадь в меньшинстве, оказаться в центре всеобщего внимания, пойти против власти, будучи под ее прицелом, ради блага другого человека, ради человека униженного, это поистине смелый шаг, достойный уважения и подражания. Флажок я сделала еще 21 августа, когда мы ходили гулять. Я прицепляла его к коляске, когда были дома, вывешивала в окне. Плакаты я делала рано утром 25-го, писала, зашивала по краям, надевала на палки. Один был написан по-чешски: «Отжие свободне, а независле Чехословенско». То есть «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». На втором был мой любимый призыв «За вашу и нашу свободу». Для меня, много лет влюбленной в Польшу, особенно нестерпимым в эти дни было то, что вместе с нашими войсками на территорию Чехословакии вступили и солдаты войска польского, солдаты страны, которая веками боролась за вольность и независимость против великодержавных угнетателей, прежде всего против России. «За вашу и нашу свободу» – это лозунг польских повстанцев, сражавшихся за освобождение отчизны, и польских эмигрантов, погибавших во всем мире за свободу других народов. Это лозунг тех русских демократов прошлого века, которые поняли, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Так писала когда-то Наталья Горбаневская. Теперь еще о двух именах. Одно из этих имен упоминается в песне, другое не упоминается, но присутствует. Первое – это посвящение. Песня посвящается Рязанцевой Наталье Борисовне. Это российский кинодраматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1962 году окончила сценарный факультет в ГИКа, мастерская Габриловича. С 1988 года преподает на высших сценарно-режиссерских курсах. С 1996 года ведет сценарную мастерскую во ВГИКе. 1987 год – заслуженный деятель искусств РСФСР. Сценарист фильмов «Крылья», «Личная жизнь Кузяева Валентина», «Долгие проводы», «Холодно-горячо», «Открытая книга», «Чужие письма», «Маленький цветочек», «Портрет жены художника», «Родительский день», «Голос», «Букет мимозы и другие цветы», «Я не умею приходить вовремя», «Дым». «Никто не хотел уезжать», «Я свободен, я ничей», «Собственная тень». И как актриса снималась в фильме «Застава Ильича». Это первое имя. А второе имя – Трубецкой Сергей Петрович. Он, безусловно, является героем, неназванным героем песни Галича. Или антигероем, если хотите. Герой Отечественной войны 1812 года. Один из наиболее известных декабристов. Вот материал из Википедии, свободной энциклопедии. Трубецкой был выбран диктатором. В своих показаниях он утверждал, что истинным распорядителем был Рылеев. Последний же заявил, что Трубецкой многое предлагал первый и, превосходя его в осторожности, равнялся с ним в деятельности по делам заговора. 8 декабря Трубецкой советовался с Батеньковым относительно предполагаемой революции и будущего государственного устройства. На собрании заговорщиков 13 декабря вечером, когда князь Оболенский и Александр Бестужев высказались за необходимость покушения на жизнь императора Николая Павловича, Трубецкой, по показанию Штейнгеля, соглашался на это. Сам Трубецкой показал, что не может отдать себе ясного отчета в своих поступках и словах в этот вечер. По свидетельству Рылеева, Трубецкой думал о занятии дворца. Трубецкой наследствии заявил о своей надежде, что Николай Павлович не употребит силы для усмирения восставших и вступит с ними в переговоры. От времени до времени Трубецким овладевали сомнения в успехе дела, которые он и высказывал Рылееву. Тем не менее, Трубецкой не решился сложить с себя звание диктатора и должен был присутствовать в день 14 декабря на Сенатской площади. Однако в решительный день Трубецкой окончательно растерялся и не только не явился на Сенатскую площадь, но даже принес присягу императору Николаю. Храбрость свою Трубецкой доказал несомненно во время наполеоновских войн, но, по словам Пущина, он отличался крайней нерешительностью, и не в его природе было взять на свою ответственность кровь, которая должна была пролиться, и все беспорядки, которые должны были последовать в столице. Эта неявка сыграла значительную роль в поражении восстания декабристов, пишет академик Нечкина. Сами декабристы справедливо расценивали такое поведение Трубецкого как измену. В ночь с 14 на 15 декабря Трубецкой был арестован и отвезен в Зимний дворец. Император вышел к нему и сказал, указывая на лоб Трубецкого: «Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой, как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная». Верховный суд приговорил Трубецкого к смертной казни отсечением головы. По резолюции государя смертная казнь была заменена для Трубецкого вечную каторжную работою. В 1832 году срок каторги был сокращен до 15 лет, в 1835 году до 13 лет, в 1839 по отбытии каторги Трубецкой поселился в селе Ойок Иркутской губернии. Вот такая история. Ну а песня, которая называется «Бессмертный Кузьмин», фактически продолжает начатую Галичем тему. Ну, длинная песня, прошу извинить. Называется она «Бессмертный Кузьмин». У нее два эпиграфа. «Отечество нам царское село» Пушкина, 19 октября. И «Ах, яблочко, куда котишься» народная песня. Покатились всячины разности, поднялось неладное со дна. Граждане Отечества в опасности, граждане Отечества в опасности, граждане, гражданская война. Был май без края и конца, жестокая весна. И он сказал, сбежав с крыльца: «Моя, моя вина. У царскосельского дворца стояла тишина, и старший брат, сбежав с крыльца, сказал: „Моя вина“, и камнем в омут ледяной упали те слова. На брата брат идет войной, но шелестит над их виной забвенья трын трава. А Кузьмин, Кузьма Кузьмич, выпил рюмку хлебного, а потом Кузьма Кузьмич закусил севрюшкою, а потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою, написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, что как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить власти придержащие, где ушли, там дождь свинца и смерти дело дрянь. Летела с тополей пыльца на бронзовую длань. У царскосельского дворца, у брега сонных вод, и нет, как нет, войне конца, и скоро мой черед. Было небо в глубинной ясности, но сердца от холода свело. Граждане Отечества в опасности, граждане Отечества в опасности, да танки входят в царское село. А чья вина? Ничья вина. Не верь ничьей вине, когда по всей земле война, и вся земля в огне. Пришла война, моя вина, и вот за ту вину меня песочит старшина, чтоб понимал войну. Меня готовит старшина в грядущие бои, и 100 смертей сулит война. Моя война, моя вина, и 100 смертей мои. А Кузьмин, Кузьма, Кузьмич, хлопнул рюмку чистого, а потом Кузьма Кузьмич закусил селедочкой, а потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою, написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, что как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить всех, кого положено, а где мы шли, там дождь. Свинца и смерти дело дрянь, летела с тополей пыльца на бронзовую длань. Там, в царско-сельской тишине, у оскверненных вод, и нет, как нет, конца войне, и скоро твой черед. Снова, снова, громом среди праздности, комом в горле, пулею в стволе. Граждане Отечества в опасности, граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Вопят прохвосты петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ. За каждый шаг и каждый сбой тебе держать ответ, а если нет, так черт с тобой. На нет и спроса нет, тогда пейся до пьяна похлебкою вранья, и пусть опять моя вина. Моя вина, моя война, и смерть опять моя. А Кузьмин, Кузьма, Кузьмич выпил 100 молдавского, а потом Кузьма, Кузьмич закусил огурчиком, а потом Кузьма, Кузьмич, взяв перо с бумагою, написал Кузьма, Кузьмич буквами печатными, что как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить дорогие органы, и не поймешь, кого казним, кому поем хвалу. Идет Кузьма, Кузьмич, Кузьмин по царскому селу. Прозрачный вечер у дворца, покой и тишина. Из тополей летит пыльца на шляпу Кузьмина. На интернет-сайте hru.org Борис Вишневский пишет в статье к 90-летию Александра Галича. Еще не так давно казалось, что большинство его песен – это уже история. Да, точный и безжалостный портрет советской эпохи, убийственное разоблачение официальной лжи, едкая сатира, строки, становящиеся афоризмами. Но все это в прошлом, которое уже не вернется. В начале 90-х дорогие органы, которые извещал о происходящем верный сын Отечества, бессмертный Кузьмин, палачи, стукачи и вертухаи считались презираемой навеки кастой. А уж мысль о том, что они окажутся у власти, могла присниться только в кошмарном сне. Наконец наступил август 2008-го и позорная пятидневная война с Грузией. И строки Галича 40-летней давности появились на первых же антивоенных пикетах. Снова громом среди праздности, комом в горле, пулею в стволе. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Андрей Крылов в статье «Не квасом земля полита» анализирует вновь спиртные напитки, которые употребляют герои Галича. Хронология песни «Бессмертный Кузьмин», действие которой развивается на протяжении более чем 50 лет, держится в том числе и на упоминании в рефрене характерных для каждого времени напитков, которые употребляет вечный доносчик. И закусывает обобщенный Кузьма Кузьмич Кузьмин вместе со страной. Сначала севрюшкой, затем огурчиком, а позже и селедочкой. А Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил рюмку хлебного. Хлебное вино – это отнюдь не эвфемистическое название водки в речи и в прессе 20-х годов, как считает, например, Ю.К. Щеглов. Так в то время официально именовался напиток с 1932 года, называемый водкой. Водками же назывались настойки, горькие и сладкие в современном понимании. Во времена Второй мировой войны, перед тем, как написать донос, Кузьмин Кузьма Кузьмич выпил стопку чистого. Чистый, здесь, неразбавленный спирт. Сравните слова бегемота у Михаила Булгакова, обращенные к Маргарите. «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт». Возможны варианты. Спирт питьевой, 95 градусов, 60-е годы, 5 рублей 87 копеек за пол-литра. Очень выгоден в пересчете градусов и объемов на водку. В средней полосе и южнее – дефицит. Потому и употребляют его герои песен Галича лишь в военную пору. Спирт, есть второй вариант – спирт этиловый, технический, включая так называемый медицинский, ошибочно считающийся в народе самым чистым, но уже в смысле качества. Той же крепости, что и соответствующие сорта пищевого. Его обычно получали бесплатно на работе для производственных нужд, чистки, протирки и тому подобных вещей. В действительности чаще употреблялся в тех же целях, что и питьевой. Герой известной повести Юза Олешковского Николай Николаевич, например, получал на протирку своего инструмента 2 литра спирта в месяц и был этим очень доволен. Во времена Галича метиловые и прочие виды спиртов, опасные для здоровья человека, массово вовнутрь не употреблялись. Спирт промышленный, пищевой, из которого приготавливались спирт питьевой, водки и ликероводочные изделия, в продажу не поступал и населению был малодоступен. Как уже было вскользь упомянуто, во время войны спирт входил в ежедневный солдатский офицерский паёк участников боевых действий. Было такое выражение «фронтовые 100 грамм». В 68-м году наш старый знакомый может позволить себе перейти на коньячок. В песне, судя по малой дозе, упомянут именно он, а не вино. Кузьмин Кузьма Кузьмич хлопнул 100 молдавского. Молдавские коньяки довольно популярные в те годы не лучше, но и не хуже азербайджанских и дагестанских. Лучшими ординарными коньяками считались армянские и грузинские. И, наконец, на сайте «Свобода Ньюс», это сайт «Радио Свобода», статья Петра Вайля «Песня про танки». В своей мемуарной книге «Вторжение Чехословакии, 68-й год» генерал Александр Майоров, командующий 38-й армией, а с октября 68-го центральной группой войск ЧССР, пишет: «Потом, когда страсти пражской весны поутихнут, я оценю как подарок судьбы участие в событиях того времени. Именно благодаря этой причастности я и познакомился со столькими интересными людьми». Похоже на анекдот про палача, у которого работа с людьми, пишет Вайль. Это не аморальность, это внеморальность. Нарушение базовых представлений о добре и зле, сбой понятий. Впрочем, с военных спрос небольшой, но вот современный, сугубо гражданский человек, известная российская публицистка, одна из лучших в стране. Самое безнравственное на войне, пишет она, это потерпеть поражение. Глубокий и точный анализ нынешней ситуации на Кавказе открывается этой фразой, и дальнейшее читать затруднительно. Нет, анализ, как всегда, почти хорош, но ты вдруг понимаешь, что при всех знаниях и одаренности перед тобой приготовительный класс, детский садик цивилизации. Дворовая мораль, она же средневековая. Великая держава не та, которая создает хорошую жизнь своим, а та, которая способна убить как можно больше чужих. Самое безнравственное на войне – это потерпеть поражение. По такой логике, главное прегрешение Гитлера с этической точки зрения – не вторжение в 1939-м в Польшу, не нападение в 1941-м на СССР, не на какой-нибудь там, не какой-нибудь там Бабий Яр, а Берлин весной 1945-го. Сбой понятий, минимум сомнений. Вот те 8 человек, которые 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь с протестом против советской оккупации Чехословакии, сомневались, спорили и не говорили о нравственности и безнравственности, только о стыде. Им было стыдно за себя, если промолчат, и за других, которые промолчали. Об этом тогда спел Александр Галич. Вопят прохвосты петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ. Что до победы и поражения, эти 8, Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багараз, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг поняли главное. Такая победа, как танки в Праге или в горе, не возвышает, а унижает. Не облагораживает, а растлевает. Такая победа, как в Венгрии, в Чехословакии, в Грузии, разгромное поражение. На каком-то мраморе или, наоборот, вилами по воде, чтобы вечно наносило прибоем, надо бы написать формулу, отчеканенную Галичем 40 лет назад на много лет вперед. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. А завершит нашу передачу песня, которая называется «Песня о земле и небе». В других вариантах песня о ночном полете. У нее есть и эпиграф «Был, да ушел в нети». Толковый словарь русского языка дает следующее значение. «Нети» – «в нетях». Это старинное и шутливое слово, давно отсутствует. То есть означает оно, что человек давно отсутствует, неизвестно, где находится. Есть такое выражение «пребывать в нетях». Далее на сайте province.ru статья такая об аэрофобии. Дело в том, что это... Почему я ее привожу здесь? Потому что песня «О земле и небе» сопровождается все время таким рефреном «Пристегните ремни, пристегните ремни». Так вот, «Пристегните ремни» – это аэрофобия, пишет автор статьи. Аэрофобия – патологическая болезнь вредных паров, сквозняков, полетов на самолетах, близка к акрофобии – патологической боязни высоты или высоких мест, сопровождающейся головокружением. Вы боитесь летать. В самолетах вам нравятся только орешки и бесплатная еда, а все остальное вызывает у вас тревогу и страх. Вы не одиноки. Аэрофобией, то есть боязнью полетов, страдают около 20% всех летающих людей. И это несмотря на статистические данные о том, что езда на автомобиле гораздо опаснее. Итак, на повестке дня аэрофобия. Фобия – это иррациональный этап страха. Они возникают из ничего, на пустом месте, помимо воли и без видимых на то причин. На человека наваливается такой всепоглощающий ужас, что заставляет его совершать неадекватные поступки. Самое интересное, что человек понимает, насколько глупо себя ведет, и что спокойствие окружающей обстановки нисколько не располагает к радикальным действиям с его стороны, но ничего поделать с собой не может. Врачи это называют панической атакой. Не опаздывайте на рейс. Приезжайте в аэропорт заблаговременно. Доктора считают, что стресс, вызванный опозданием, может спровоцировать страх перед взлетом самолета, той части полета, которая вызывает большинство страхов у большинства людей. Глубокое дыхание помогает справиться с избытком адреналина в крови и таким образом победить стресс. Помимо этого, фокусируясь на дыхании, вы меньше концентрируетесь на том, что вызывает ваш страх. Помогает и упражнение йогой, визуализация. Составьте список из 5 вещей, которые вы любите, и представляйте их во всех деталях. Отпускная идиллия, любимое блюдо, знаменитость, с которой вы хотели бы встретиться, любимая собака, лучший день в вашей жизни. Подойдет все, что может вас отвлечь от полета. Правильно выбирайте сиденье. Если вы боитесь высоты, не садитесь рядом с иллюминатором. Если вы боитесь турбулентности, не садитесь в конце самолета, где трясет больше всего. Если страдаете клаустрофобией, ваше кресло должно быть рядом с аварийным выходом. Отвлекитесь, посмотрите фильм, если только это не фильм-катастрофа. Почитайте увлекательный роман, поработайте, послушайте музыку, поиграйте в игру. Многих женщин успокаивает вязание. Избегайте новостей накануне полета. Не читайте газет, не смотрите новостей по телевидению, даже погоду, чтобы вам не надо было успокаивать себя по поводу предстоящего шторма, через который вам предстоит лететь. Не употребляйте кофеин. Стимуляторы, как правило, ухудшают симптомы беспокойства. Хорошенько ешьте, чтобы уровень сахара в крови был высоким. Это тоже снижает тревожность. Жуйте жвачку, она также помогает справиться с напряжением. Аэрофобией страдают телеведущий Евгений Киселев, актриса Ким Бессинджер, супермодель Линда Евангелиста, полузащитник Арсенала Деннис Бергкамп, певица Татьяна Буланова. Ну и последняя в песне есть строчка «Пассажок на дорожку налей». На всякий случай процитируем опять того же Андрея Крылова и статью «Неквасом земля полита». На пассажок рюмка, выпиваемая за столом с отъезжающими гостями, происходит от казацкого обычая, самая прижившаяся в народе из серии «На ход ноги», «Стременная», «Заплетенная», «Закурганная» и прочее. Всего вам доброго, дорогие друзья, а на пассажок в данном случае пусть будет песня. Ах, как трудно улетают люди. Вот идут по трапу на ветру, вспоминая ангельские лютни и тому подобную муру. Улетают, как уходят в нити, исчезают угольком в зале. Да чего ж все страшно людям в небе? Да чего все мимо на земле? Пристегните ремни, пристегните ремни. Ну давай, пассажок, на дорожку налей. Тут уж ясное дело, и мне не темнит, а на поезде ездить людям веселей. Пристегните ремни, не кури, пристегните ремни. И такой на землю не похож. Синий мир за взлетной крутизной. Пахнет небо хлоркой и кожей, а не теплой горестью земной. Ни вино в пластмассовой посуде не сулит ни хмеля, ни чудес. Улетают, улетают люди в злую даль за тридевять небес. Пристегните ремни, пристегните ремни, помоги, гражданин, чемоданчик поднять. И-то вдруг побежали огни, и уже ничего невозможно понять. Пристегните ремни, пристегните ремни, не курить, пристегните ремни. Люди спят, измученные смутой, снятся людям их земные сны. Перед тою роковой минуты, вечной и последней тишины, а потом, отдав себя крушению, камнем вниз, не слушая с руля, и земля ломает людям шею. Их благословенная земля. Пристегните ремни, пристегните, замри. Мы взлетели уже, я не понял, а вы? А в окно еще виден кусочек земли, немножко бетона, немножко травы. Отстегните ремни, отстегните ремни. Навсегда отстегните ремни.